Батюшка, как бороться с печалью, которая постоянно беспокоит? Возникает сильный ропот и безразличие. Но печаль это один из семи смертных грехов. Да. Поэтому печалью надо бороться. Это тоже по бесовскому наваждению бывает. И тот, кто подвергается этому наваждению, конечно, прежде всего, святые отцы советуют именно терпением. Надо вооружиться терпением, да, перетерпеть. И, так сказать, в это время молитвой, да, молитвой, да, чтением Слова Божия укрепляться и вот, освобождаться от этого духа уныния, печали.